Вайнор Вадерский. Королевский суд был назначен на полдень. Солнце палило нещадно, но толпа зрителей стояла у очерченного мелом круга с самого утра, переругиваясь и потея. Проворные парни из ведомства лорда Иоанна еще на рассвете поставили напротив ратуши высокий навес, увенчанный позолоченным королевским гербом. Под навесом собрали возвышение. Тяжелое кресло, задрапированное алым бархатом, предназначалось мне. Рядом стояли кресла поменьше, для леди Иниры и герцога Веймора. Широкая скамья с подушками и спинкой предназначалась для местных судей и адвокатов. Представители закона с утра заняли ее, шурша свитками и переговариваясь. Они и вручали графу Родолену краткий список дел, требующих королевского суда. Отдельной группкой стояло несколько простых табуретов для писцов и порученцев. Именно этим людям придется выполнять основные действия в ходе разбирательства. Впрочем, посмотрим, что приготовил для нас славный городок-поэт. Когда мы вышли на площадь, народ за пределами мелового круга уже бурлил. Чипцы и шляпы сливались в пеструю волнующуюся толпу. Стражники в синих накидках блюли порядок, но время от времени толпа выталкивала какого-нибудь бедолагу в круг, и он, испуганно косясь на воинов, нырял обратно, теряя части костюма. И Ниру жадно рассматривали и громко комментировали ее роскошное платье, светлые волосы и худобу. Я сам проводил ее к приготовленному креслу. Усадил, сказал несколько подобающих слов. И Нира оказалась спокойной, но под маской аристократического равнодушия скрывалось искреннее любопытство. Королевский суд — это еще и зрелище. Когда я сел в свое кресло, граф Родолен встал за спиной. Камил расположился рядом с ним, но левее. Лорд Иоанн уже сидел в кресле, а вокруг толпились порученцы. В общем, все было традиционно. Судьи, писцы, адвокаты. Кучка людей в окружении стражи. Скорее всего, истцы и ответчики. В стороне от почтенных граждан стояла особая скамья, снабженная ремнями и кандалами. Рядом стоял светловолосый детина, любовно перебирающий кучу позвякивающего железа. Его синюю рубаху украшал алый нагрудник. Палач. Несмотря на небольшие размеры города, палач тут был. Правда, как мне пошептал граф, допущенный в королевскую свиту, он и детина совмещал свою деятельность с работой помощника лекаря и таксидермиста. Но это никого не удивляло. Казни в городе случались редко. Получив мой благожелательный кивок, глашатые затрубили в блестящие медные трубы. Следом прокатилась барабанная дробь. Я встал и приветствовал народ легкой улыбкой и взмахом руки. Переждав восторженный шум, главный городской судья ударил молоточком по медному блюду, объявляя начало первого разбирательства. «Королевский суд вызывает истицу, вдову имени Мейбл и ответчика, именуемого Робертом Астеем». Из толпы вышла женщина лет 40 в скромном коричневом платье. Потрепанная ткань и опрятный полотняный чепец говорили о том, что она не богата. А морщины на лице и натруженные руки указывали на то, что живет она своим трудом. С другой стороны подошел мужчина. Его одежда отличалась добротностью и даже намеком на роскошь. Край распахнутого пеллиса топорщился мехом. Берет украшала серебряная пряжка с красивым гранатом, а на башмаках позванивали вошедшие в моду шнурки с бубенцами. Судейский секретарь велел обоим принести клятву на знаки разделенного круга, что оба спокойно выполнили. Зачитывал дело сам главный судья. Судя по имеющимся бумагам, разбирательство тянулось 4 года, и Королевский суд остался последней инстанцией. Началась эта история почти 30 лет назад. Оказалось, что в возрасте женщины я сильно ошибся. Некий дворянин по имени Вильям из Саквилля, не имеющий титула, но обладающий приличным поместьем, обручился с девицей Адельберадой, в просторечии называемой Обри. Девица была дочерью такого же нетитулованного дворянина, и дело шло к свадьбе. Однако спустя почти год после помолвки Вильям неожиданно обручился с другой девицей по имени Аделисия, в просторечии называемой Элис. Он прожил с нею 11 лет и имел от нее детей. Однако затем обратился к жрецу светлых с просьбой расторгнуть его брак с Элис, на том основании, что ранее он был обручен с Обри и даже тайно женат на ней. Жрец по неизвестным теперь причинам удовлетворил просьбу дворянина. Аделисия вместе с детьми покинула дом и возвратилась к своим родителям. Однако родители не пожелали иметь в доме опороченную дочь и купили ей домик в городе. Вильям и Обри прожили вместе еще 15 лет, но детей у них не было. После смерти Вильяма права на наследство заявили двое. Единственная выжившая дочь от брака Вильяма и Элис по имени Мейбл и племянник, сын сестры Вильяма по имени Роберт Астей. Сначала наследство было передано по мужской линии в соответствии с законом о наследовании. Однако граф Ломбрей, на землях которого располагалось поместье дворянина, официально признал Мейбл законной дочерью Вильяма, и, соответственно, права на поместье должны были перейти к ней. Племянник подал жалобу на ущемление своих прав как кровного родственника по мужской линии, а также привел в суд свидетелей, подтвердивших развод на основании незаконности брака. Однако в это время Совет лордов принял закон о праве первородства, и суд склонился в сторону Мейбл. Тогда Роберт привел в суд свидетелей, утверждавших, что Элис была неверна Вильяму. Соответственно, Мейбл не может быть наследницей, ибо ее отец неизвестен. Пока секретарь зачитывал дело и приглашал свидетелей, я внимательно рассматривал заявителей. Мейбл нервно кусала губы и прятала под передник натруженные руки. Роберт кривил губы в усмешке, поглядывая на кузину, и время от времени бросал ей какие-то уничижительные словечки, заставляющие женщину вздрагивать. Я поманил к себе Ламбрея, который, как следовало из дела, признал законность рождения Мейбл. «Граф, расскажите мне, что вы знаете об этом деле». Седовласый мужчина помрачнел, глядя на женщину, и уточнил. «Что вас интересует, Ваше Величество?» «Каким человеком был Вильям? Почему он не женился на Обри сразу? И, наконец, почему не признал детей?» «Мерзавцем он был, простите, светлое!» Граф нервно куснул длинный седой ус. «Но вояка отменный, вот и заслужил земли. Но земли пустые, ни деревень, ни приличного дома. Обри была та еще кокетка. Хороша, ничего не скажешь. Но семья давала за ней только одежду и посуду». Я отвлекся на минуту, заметив, как пристально Энира разглядывает свидетелей, еще не приведенных к клятве. Граф продолжал. «Элис была не так хороша, но приданое за ней давали хорошее, серебром. Очевидно, это все и решило». Граф поморщился и, вынув из кошеля кусок тонкого полотна, утер выступивший на лбу пот. «Присядьте, граф. Право, вы прекрасный рассказчик», — попросил я, давая знак Родолену. Тот понятливо притащил стул с высокой спинкой и мягким сиденьем. Свадьба была шумной. Одри, как я помню, пыталась протестовать, говоря, что была помолвлена с Вильямом раньше, но ее никто не слушал. Граф грустно вздохнул. Потом Элис и Вильям уехали буквально в чистое поле и начали строить дом на ее деньги. Я кивнул Родолену, и он сделал пометку на небольшой дощечке, которую держал под рукой. Она была рачительной хозяйкой. Граф даже слегка улыбнулся. Приглашала мастеровых, хорошо кормила рабочих. И многие решили не уезжать. Вскоре на их землях появились деревни, пошли подати. Поместье стало доходным. И тут опять появилась Обри. Она так и не вышла замуж. Сильно подозреваю, потому что Вильям регулярно навещал ее. Получается, Элис выполняла свой супружеский долг, считалась женой, а Обри в это время жила с родителями? — уточнил я. «Да», — подтвердил граф. «Старые девушки у нас редкость. Если уж случается такое, то родители предпочитают сделать взнос в монастырь, чтобы уберечь бедняжку от произвола опекунов. Но Обри почему-то жила с родителями. А потом я уже понял, что дело это не зря тянется так долго. Потом Вильям объявил о разводе и при всем честном народе вытолкал Элис из дома в том, в чем та была. Детям, правда, разрешил забрать игрушки и одежду. Я в то время был в отъезде», — сокрушенно проговорил граф, вновь кусая ус. «Я бы не допустил такого обращения с женой». «Не тужите, граф. Расскажите, как она жила дальше». Родители не могли ее принять. Они уже состарились, и в доме верховодил старший сын и его жена. Но мать Аделисии купила ей домик в городе, продав украшения из своего приданого. Так что буквально через месяц она появилась в городе с тремя детьми на руках. Поначалу продавала то немногое, что у нее было. Потом принялась шить и разводить цветы в садике у дома. Так бывший муж не дал ей никакого обеспечения? Я был искренне изумлен такой жестокостью. Чудо, что женщина не спилась, не бросила детей или не устроилась в бордель. «Никакого», — подтвердил граф. «Более того, он не желал видеть своих детей. Когда по городу прокатилась эпидемия оспы, мальчики умерли, осталась только Мейбл». «Но неужели эта женщина не могла выйти замуж второй раз?» — удивился я, вновь рассматривая вдову и дочь Уильяма. «Судя по Мейбл, Элис была не дурна собой». «Она не хотела», — граф нахмурился. «Она считала свой брак законным. Поэтому я не верю тем сплетням, что распространяет Роберт. Ему хочется отхватить кусок пожирнее. Он не думает о том, что Мейбл вдова, и некому позаботиться о ней в старости». Я задумался, поглядывая на обоих. С одной стороны, справедливо было бы отдать поместье женщине. Но сможет ли она справиться с землями в пограничье? А этот жирный хорек, получив наследство, что он будет с ним делать? Между тем, заседание шло своим чередом. Секретарь пригласил свидетелей принести клятву на знаке разделенного круга. Два небрежно одетых мужичка затоптались, решая, кто из них подойдет первым. Я удивился такой задержке и уточнил у секретаря. «Разве свидетели до сегодня не приводили к присяге?» «Не успели», — ответил мне с поклоном худощавый, как сверчок, мужчина в потрепанном камзоле с заплатками на локтях. «Роберт подал жалобу месяц назад». Неожиданно ко мне склонилась Энира. «Сир, я не доверяю этим свидетелям». «Почему?» Я пристальнее взглянул на потрепанных жизнью людей. «Потому что эти люди никогда не жили в деревне». Энира была категорична. «Взгляните, во что они обуты, как держат плечи и руки. Вильям и его супруга жили в поместье, не в городе. Значит, зафиксировать прелюбодеяние свидетели могли только там». В это время мужички наконец разобрались, и первый шагнул вперед, поднимая руки для принесения клятвы. Тут его и срезал голос Мейбл. «Я не доверяю этому свидетелю!» Главный судья, вздохнув, махнул рукой. «Истица в своем праве. Вдова, рекомая Мейбл, объясните, почему вы не доверяете свидетелю?» «Он не жил в нашем поместье. У нас было мало слуг, и редко приезжали гости. Я его не помню. Как же он мог увидеть мою мать с другим мужчиной, если мы никогда не бывали в городе до того, как отец изгнал нас?» Мужик заметался, но судья тут же затормозил его. «Свидетель по имени Свир, где вы проживали 15 лет назад?» «Я не помню, господин судья», — выдал, наконец, мужик после некоторых метаний и попыток поймать взгляд Роберта. «Если вы не помните, где вы жили 15 лет назад, то как вы можете помнить леди Эллис, якобы увиденную вами с другим мужчиной?» — вопросил судья и переключился на второго свидетеля. «А вы будете приносить клятву?» Тот заметался еще сильнее и попытался нырнуть в толпу, но его не пустили, со смехом вытолкнули в круг. Я подал судье знак. «Прекратить безобразие!» К счастью, он оказался мужчиной понятливым. Немедленно торжественно встал и, расправив мантию, объявил. «Поскольку свидетели адюльтера, представленные Робертом Астеем, не прошли проверку на знаке разделенного круга, вдова, рекомая Мейбл, признается законной дочерью дворянина Вильяма из Саквилля. Лжесвидетелей должно выпороть кнутом до крови. Роберту Астею присуждается выплата штрафа суду за попытку обмана. Сумма штрафа составит 3 серебряные монеты. При повторной попытке обмана означенного Роберта ждет наказание кнутом. Дело о наследстве будет продолжено после выплаты штрафа». Свидетели завыли и вновь попытались скрыться, но стражи подхватили их под руки и доставили к скамье палача. Под одобрительные выкрики палач тотчас уложил первого обманщика на скамью, спокойно зафиксировал бьющегося как рыба мужика несколькими ремнями. Потом кинжалом вспорол на нем рубаху, обнажая спину. Стоило работнику меча отвести руку с кнутом, приготовившись для удара, как толпа затаила дыхание, ожидая щелчка и глухого крика наказуемого. В этой тишине особенно отчетливо звучал стук зубов Роберта и сочувственная молитва Мейбл. Племяннику пришлось раскошелиться немедля. Щелчки кнута подгоняли его не тянуть с выплатой штрафа. Я не был удивлен тому, что такая большая сумма обнаружилась в его кошеле. Племянник столь бесчестного человека мало чем отличался своими повадками от покойного дядюшки. Пока под улюлюканье толпы шла выплата штрафа и порка свидетелей, я налил в два кубка прохладного вина и вновь обратился к графу. «Ломбрей, а где Обри? Она скончалась вместе с мужем?» «Нет, ваше величество. Сразу после похорон она получила вдовью часть, определенную ее брачной записью, и удалилась в монастырь». Граф благодарно принял бокал, а я кивнул Родолену, чтобы он наполнил кубок для Эниры. Моя невеста привыкла к крови в схватках, но порка заставила ее отвернуться. Юный граф быстро предложил ей вино и легкие закуски, предусмотрительно прихваченные из дома градоправителя. «Вдовья часть оказалась достаточной?» — поинтересовался я, убедившись, что Энира расслабилась. «Вполне», — подтвердил Ламбрей. «Монастырь принял вдову как почтенную паломницу, и, насколько я знаю, она до сих пор живет там». «Благодарю вас, граф. Я всем видом показал удовольствие от беседы, и пожилой мужчина расцвел». Порка закончилась. Я повернулся в круг и увидел, с каким состраданием смотрит вдова Мейбл на уже выпоротого свидетеля. Палач как раз снимал его с лавки, без особой нежности укладывая на камень мостовой. Второй от ужаса намочил штаны, и палач, сморщив нос, выбрал кнут потолще, дабы не затягивать экзекуцию. В толпе улюлюкали и кричали, понуждая служителя города поторопиться с наказанием. Судьи, между тем, передали через графа Родолена бумаги на поместье. Я просмотрел описание земель, недвижимой собственности, доходность, количество арендаторов и наемных работников. Поместье оказалось действительно большим и богатым. Не зря Роберт вцепился в него зубами и когтями. «Господин судья», — я подозвал главного судью и задал ему вопрос. «Кто управлял поместьем, пока длилась тяжба?» «Назначенный судом управляющий», — ответил серьезный пожилой мужчина с кожей нездорового желтушного оттенка. «А кому перечислялись доходы?» Я перебрал бумаги, но отчетов от управляющего не нашел. Доход от поместья поступал на хранение в городской банк, ибо ни один наследник не успевал вступить в права наследования. По закону, на апелляцию противной стороне отводится 40 дней. Судья пожал плечами, показывая, что оба соискателя были настойчивы в своем желании получить наследство. «Понятно. Я хочу видеть отчеты управляющего и примерную сумму, положенную в банк», — сказал я. Решение уже вырисовывалось в моей голове. Осталось создать условия для его законности. Повинуясь жесту, граф Родолен моментально подал мне перо, чернильницу и бумагу. Я написал короткую записку и попросил посыльного отнести ее управляющему. Молодой парень немедленно сорвался с места и побежал к лошадям, привязанным у входа в ратушу. Через пару минут стук копыт был заглушен толпой. Второй свидетель, получив наказание, медленно уползал из круга. Вдова опять смотрела на проходимца с сочувствием. Я не стал медлить. Обсудил принятое решение с главным судьей и, к своему удивлению, увидел явную смешинку, промелькнувшую в его глазах. «Отличное решение, ваше величество», — поклонился главный судья. Он вернулся к судейской скамье, ударил в гонг, возвращая всеобщее внимание к разбирательству. «Согласно существующему закону», вещать судья начал неторопливо, и толпа притихла, вслушиваясь. «Дети имеют преимущество в наследовании перед прочими родственниками. Однако означенный Роберт может получить желаемое им поместье, если примет фамилию Вильяма и восстановит его род». Роберт расцвел и протолкался вперед, раздвигая стражников. Его взор уперся в поникшую Мейбл, и губы сами собой сложились в столь отвратительную гримасу, что я заподозрил, что он не просто жаждал получить богатое поместье. Пожалуй, этот скунс хотел заполучить и вдову. Однако главный судья поэта продолжал. «В случае согласия означенного Роберта, ему вменяется выплатить вдове Мейбл приданое ее матери, исчисленное в 700 серебряных монет. Кроме того, в приданое входят украшения, одежда, посуда, постельное белье и дорогие ткани. Всего общей стоимостью 1500 серебряных монет. Роберт побледнел и судорожно сглотнул, боясь проронить хоть словечко. А судья продолжал. Также Мейбл, будучи признанной законной дочерью означенного Вильяма из Саквилля, имеет право на личное приданое, которое, согласно закону, должно составлять в сумме половину приданого ее матери, плюс выплаты на свадьбу и подарки, подносимые девице в день совершеннолетия. Все выплаты вдове Мейбл составят таким образом 2500 серебряных монет. В толпе прокатились смешки. Роберт стянул щегольской берет и попытался утереть им разом вспотевшее лицо. Мейбл выпрямилась и сочувствующе насмешливо посмотрела на оппонента. Должно быть, она представляла, сколько серебра приносит поместье. Такую сумму Роберту не собрать и за десяток лет. «Однако», — продолжил судья, «если означенный Роберт откажется продолжить род Вильяма из Саквилля и пожелает сохранить собственную фамилию, поместье следует продать и поделить полученную сумму между двумя наследниками». Роберт выдохнул и приободрился. Мейбл немного грустно кивнула, соглашаясь. В ее положении деньги были лучшей подмогой. Строго взглянув на зашумевших зрителей, судья заговорил громче. «Из причитающейся Роберту Астею половины стоимости поместья должны быть высчитаны судебные издержки, штраф за возведение на праслины на имя покойной и пеня за оскорбление истицы». Роберт опять волком взглянул на кузину, но судья не дал ему просверлить в бедной женщине дыру. «Итак, Роберт Астей, вы согласны принять поместье и продолжить род дяди?» «Нет», — процедил мужчина, натягивая берет обратно на голову. «Вдова Мейбл, вы согласны получить половину стоимости поместья деньгами?» «Согласна». Голос женщины звучал немного измученно, но спокойно. «Замечательно. Торги назначаются на завтра». Судья вновь ударил в гонг, и толпа загудела, обсуждая принятое решение. Из ратуши принесли подносы с закусками и холодным вином. Все, кто хотел, подкрепились. И Нира почти ничего не ела, лишь бросала на меня странные взгляды. Потом склонилась ближе и тихо спросила. «А почему ты не присудил вдове все наследство?» «Она не справится, Ини». Я вздохнул и отложил надкушенный бутерброд. «Это пограничье. Помимо обычных хозяйственных дел, тут балуют разбойники, плодятся хищные звери, случаются набеги хизарцев». «Она может выйти замуж», — упорствовала Энира. «Может», — не стал спорить я. «Но погляди на нее. Она устала от этой борьбы. Ей хочется тихой жизни. А поместье в пограничье — это вечная борьба. Деньги для нее лучший выход». «Но почему не вся сумма за поместье?» — нахмуренные брови. «Чтобы ее не убили в темном переулке». Я слегка улыбнулся и пояснил. «Половина всего — это уже немало. Но это только половина». И Нира откинулась на спинку кресла. Помолчала, глядя на свои руки. А потом подняла на меня невозможно светлые глаза и сказала. «Я поняла. Прости, что сомневалась». Я перехватил ее ладонь и поднес к губам. «Ты привыкнешь, любимая. Просто верь мне». На миг показалось, что она дрогнула, собираясь что-то сказать. Но тут судья вновь ударил в гонг, объявляя начало следующего разбирательства. На сей раз в круг вышла симпатичная румяная девица, одетая нарядно и даже кокетливо. Следом за ней ушла крупная женщина в темной одежде из дорогой ткани. Обе истицы были так похожи, что не возникало никаких сомнений. Это мать и дочь. Напротив них остановился высоченный, немного нескладный парень в одежде мастерового. Я присмотрелся к ширине его плеч, к черным от копоти рукам. Или молотобоец на стройке, или подмастерье кузнеца. Секретарь встал и начал читать материалы дела. Около 2 месяцев назад означенный подмастерье по имени Кей, идя по рынку, неловко толкнул в грязь девицу Дею испачкав ей платье и головной убор. Мать означенной Деи, честная вдова по имени Детрина, попыталась на месте проучить нахала, но неловкий парень уронил в грязь ее. Теперь истицы требовали с подмастерья не только замены испорченных рыночной грязью платьев, но и пени за ущерб, нанесенный имени честной девицы и вдовы. Пока шло изложение дела, я присматривался к парню и девушке. Если мне не показалось, то за спиной у строгой мамаши Дея охотно посматривает на широкие плечи Кея. Пришлось подозвать судью и расспросить его о деле подробнее. «Парень оплатил платье?» «Оплатил, Ваше Величество. Он искусный подмастерье». Судья поморщился, когда Детрина начала перечислять «нижние юбки фландерского полотна, испорченные негодяем». «А у вдовы еще есть дети?» — поинтересовался я, уже обрисовав в голове задумку. «Нет», — покачал головой судья. «Пригласите ко мне главу кузнечной гильдии города», — велел я вестовому и вновь повернулся в круг. Малиновый от смущения подмастерья уже откровенно прятался за стражников от нападок вдовы. В толпе улюлюкали и принимали ставки, на какой минуте честная вдова разобьет подмастерью голову. Стражи, ругаясь, наводили порядок. В этой суматохе ко мне протолкался глава гильдии кузнецов. Я задал ему несколько вопросов и велел секретарю приступить к записи судебного решения. Главный судья ударил в гонг, и его звон поплыл над площадью, усмиряя зрителей. Когда все затихло, я взялся сам объявить королевское решение, вставая во весь рост. Главный городской судья вынес решение о выплате денег на покупку истицам новых платьев. Мой голос прокатился над притихшими людьми. Подмастерье Кей оплатил 2 новых платья из лучших тканей и 2 головных убора. Секретарь шагнул вперед и показал судьям листочки счетов из лавки. Однако вдова говорит о том, что пострадало честное имя ее дочери, и посягнувший должен быть наказан. Королевский суд принял решение. Отныне подмастерье Кею запрещено именоваться подмастерьем Кеем. Отныне его будут называть мастер Кейтарий. Бумаги, необходимые для вступления в гильдию, будут сейчас же подписаны главой гильдии кузнецов. Крепкий мужчина с окладистой бородой шагнул вперед и вручил ошарашенному Кею свиток с целой гроздью свежих печатей. Я обернулся к потрясенной вдове. Отныне подмастерья Кея не существует. «Довольны ли вы таким наказанием?» «Нет!» — завопила она, перекрывая восторженный шум других подмастерьев и учеников. «А как же честное имя моей дочери?» «Что ж, раз истица все еще не удовлетворена решением королевского суда, я оглашаю вторую часть. Дабы покрыть позорное падение в грязь девицы Деи, мастеру Кейтарию предписывается жениться на ней. И отныне лично сопровождать жену и тещу в походах на рынок». Зрители взвыли от восторга. Дея и Кей запунцовили, как 2 степных мака, а вдова начала в неподдельном горе рвать на себе волосы. Но, увы, ничего сделать не могла. Посмеивающийся вестовой тотчас привел жреца из храма светлых, и свежеиспеченного мастера женили на уроненной в грязь девице Деи. Такого количества смеха, радости, добрых поздравлений наверняка не знала ни одна свадебная церемония в поэте. Новобрачных тотчас закидали цветами. Девушки устроили традиционный радужный мост из разноцветных лент, вынутых из кос. Парни подхватили новоиспеченного мастера и супруга на плечи и понесли в дом почтенной вдовы. Глядя на это веселье, я распорядился выкатить на площадь бочку вина за счет города. Под шумок мы с Энирой скрылись, а секретарь объявил, что остальные дела будут рассмотрены позднее главным судьей города. Окончание королевского суда превратилось во всеобщее гуляние. В доме градоправителя судья долго и восхищенно высказывал мне благодарность за столь полезные для города решения, пока, наконец, не подали обед. Подумав, я пригласил этого достойного человека к столу и попросил мне кратко рассказать об остальных делах, заявленных на королевский суд. «Остались сущие пустяки, Ваше Величество», — уверил меня мэтр Ланжю, так звали судью. «Пара дел о спорном межевании. одно убийство ребенка буйным конем, и некая замужняя горожанка просит разрешить ей жить отдельно от мужа. «Отчего же вы сами не решили этих дел?» — спросил я, с удовольствием вдыхая аромат аппетитнейшей рыбной юшки. «Я их решил, Ваше Величество». Судья Ланжю вздохнул и прямо посмотрел на меня. «Но люди считают, что я несправедлив». «Расскажите мне о ваших решениях», — попросил я. «Возможно, мне будет достаточно подтвердить их». «Слушаюсь, Ваше Величество». «Итак, дело о межевании между бароном Дюло и виконтом Марсе. Оба хотят завладеть куском королевской дороги, ведущей через их владения, пользуясь правом сервитута на беспошлинный проезд по этой самой дороге». «Так о чем именно спор?» — решил уточнить я. «Право сервитута получено виконтом на полгода позднее, чем бароном», — вздохнул судья, проглатывая ложку супа. «Соответственно, барон желает брать пошлину за проезд единолично». «И какое же решение приняли вы?» «Я рассердился на обоих болванов, превративших милость в источник наживы. Ведь наверняка право сервитута было им даровано лишь потому, что других дорог к их поместьям просто нет». «Я ограничил действия сервитута лишь членами их семей и домочадцами. Но это решение вы должны подтвердить лично. А кроме того, узнал, что дорога от поэта к половинцу считается торговым даром, а потому пошлинами облагаться не может. Но оба истца оспаривают мои решения уже в четвертый раз». «Что ж, мэтр Ланжю, меня полностью устраивает ваше решение. Я его одобряю и подтверждаю. Кроме того, завтра я сам поеду по этой самой дороге и проверю наличие там застав и сборов». Последнюю фразу я сказал громче прочих и перехватил удивленный взгляд Эниры. Потом она обратила внимание на легкое оживление у приоткрытых по случаю жары окон, когда же разглядела пару убегавших лакеев в чужих ливреях, понятливо усмехнулась. «Да, девочка моя, вот так. Дураков и взорвавшихся нахалов надо учить. Сутки двое дорога простоит без застав, а потом туда нагрянет маленький отряд гвардейцев из половинца. Неважно, что наш путь лежит в другую сторону. Важно окоротить тех, кто забывает о законах собственной страны». После супа подали местное угощение – слоеный пирог с разнообразными начинками. К этому блюду полагался бульон либо молоко. Я из-под тишка наблюдал, как Энира облизывает молочные усы, и слушал рассказ судьи Ланжю. Второе дело о межевании касается именно межи между двумя деревнями. Согласно имеющимся документам, межа пролегает по макушке небольшого холма. Так жители деревень регулярно переносят холм. Как? Мне показалось, я ослышался. Переносят холм? Да, Ваше Величество. У них даже обычай появился. Парень, который собирается жениться, с друзьями за ночь должны перенести холм на пару сажений в сторону соседней деревни. Но тогда на что они жалуются, если сами затевают эти игры? «Жалуются не они», — улыбнулся судья. «Жалуются владельцы земель». «Понятно». Я задумался, а потом рассмеялся. «Постановляю. Межу проложить в канаве, а вдоль канавы посадить ягодные кусты и обязать крестьян ежегодно сдавать урожай с этих кустов на королевскую кухню». Судья негромко засмеялся. «Поздравляю, Ваше Величество. Поистине мудрое решение. Завтра же отправлю туда замерщиков и помощников с указом». Радуясь удачно найденному решению, мы доели остывший пирог и приступили к десерту. На сей раз, очевидно по совету Эниры, подали целые фрукты и ягоды. Вчерашние пирожные я все еще вспоминал с неприязнью. К вину прибыл управляющий поместьем покойного Вильяма. Я распорядился проводить его в гостиную и вместе с Энирой вышел к нему. Высокий сухопарый мужчина явно был воином. Сильная хромота и несколько рубцов на руках говорили о славном прошлом. «Добрый день». Я приветливо кивнул и продолжил. «Поместье, которым вы управляете, выкупает корона. Вы остаетесь управляющим, а ваш новый хозяин будет жить в столице. Отчеты и деньги будете переводить во дворец на имя графа Родолена». И не улыбнулась. Ей понравилась моя забота о новом соратнике. «Раз в год хозяин будет приезжать с проверкой, либо проводить в ваших краях отпуск. В остальном все останется по-прежнему. «Благодарю вас, ваше величество», — поклонился старый воята. «Я бы хотел жениться. Новый хозяин не будет препятствовать?» «Думаю, нет. Но ему сейчас некогда. Так что давайте так. Я даю вам разрешение на свадьбу. А вы возьмете на себя хлопоты по отправке денег и отчетов в ближайшее время». Управляющий просиял, и я его отпустил. Как хорошо хоть на несколько минут остаться вдвоем. С удовлетворенным вздохом я привлек к себе Эниру и шепнул в розовое ушко. «Ты довольна?» «Очень». Моя невеста улыбнулась и прижалась ко мне. «Мальчику надо будет на что-то жить в столице». «Я надеюсь», — шепнул, доверяя ей секрет своей задумки, «что он станет генералом». Ини улыбнулась еще шире и позволила себе ответить на мои объятия. Некоторое время мы жарко целовались, но все испортил стук в дверь и голос графа Родолена. «Карета подана, ваше величество!» Я с трудом оторвался от сладких губ любимой, рыкнул. «Похоже, генералом он стать не успеет!» Ини успокаивающе коснулась губами моей щеки и улыбнулась. За эту неуверенную улыбку я готов был терпеть многое. Поэтому, на мгновение прижав ее к себе, повел к двери. Стоило нам сделать несколько шагов, как на нас обрушились прощальные словословия, поклоны и традиционные платочки с местным угощением в дорогу. Узелки опять собирал терпеливый граф. Ему же предстояло проверить угощение на прикупленном у местного лекаря выводке ручных крыс. Милостиво кивая на прощание, мы быстро прошли сквозь строй и подошли к карете. Здесь обнаружилась маленькая пухленькая женщина в темно-синем платье с белым воротничком. Она немного неуверенно переминалась с ноги на ногу и явно опасалась смотреть мне в лицо. Хорошее расположение духа меня еще не покинуло, так что я поинтересовался у герцога Ваймора. «Неужели я такой страшный, что леди боится поднять на меня глаза?» «Ваше Величество, лорд Иоанн был явно горд собой. Позвольте вам представить леди Асуонту, вдовствующую баронессу Лиот». Женщина немного зарделась и сделала реверанс. Я оценил ее осанку, опрятно и как-то очень строго сидящее платье, а также простую дворянскую прическу из совершенно седых волос. Глава СБ между тем продолжил. «Я пригласил леди от имени вашего величества стать компаньонкой леди Аннелоры на время нашего путешествия». Мы с Инирой вежливо раскланялись, рассматривая даму. Небольшой рост и совершенно белые волосы делали ее старше, но румяное личико и блестящие глаза подсказывали, что она не будет простым украшением дивана. Я впервые задумался, что отрывая свой цветок от привычного окружения. Возможно, теперь Ине не хватает как раз такой бойкой и всезнающей подружки для общения. Усадив дам в карету, сел на широкий диван подле Иниры и сделал вид, что собираюсь заснуть. Однако тишина в карете не стала неловкой. Дамы молчали вполне дружелюбно, а потом новая компаньонка, подмигнув телохранительнице, вынула из шелковой дамской сумочки колоду карт. Через 5 минут я не мог больше притворяться спящим. Азартно пыхтя, леди перебрасывались большими прямоугольниками с яркими рисунками. Иногда они забывались и вскрикивали, и тотчас опасливо оглядывались на дремлющего короля. Пока, судя по всему, лидировала Ини, но леди Асуонта решительно набирала очки. Лорд Иоанн заглянул в карету, потрясенно покачал головой, затем еще раз проверил охрану и затрубил в рог, подавая сигнал к отправлению. Под громкие крики толпы мы покидали благословенный светлыми городок-поэт. Следующие 4 дня прошли довольно однообразно. С утра до ночи мы ехали, минуя крупные города и селения. Иногда мы с Ини ехали верхом. Однако чинное движение в такт с отрядом навевало скуку. Нам хотелось быть только вдвоем, но нас постоянно окружали люди. Ночевали мы в небольших городках, похожих на поэт. Программа визитов не отличалась изысками. Торжественный ужин, прием бумаг, а утром снова дорога. Спать приходилось мало. Часто мы добирали часы сна во время послеполуденной жары где-нибудь в тени деревьев или в карете, привязав себя специальными ремнями. Уже на 2-е сутки движения нас догнал двор. Шумные поздравления с помолвкой и откровенное любопытство придворных немедленно вызвали желание скрыться ото всех, Но, увы, этикет был неумолим. Нам приходилось являть себя людям на каждом привале, а с появлением придворных остановки сделались частыми. Единственным подходящим убежищем оставалась карета. Но и ее плотные занавески периодически кто-то пытался поднять. А уж в тонком слухе лакеев, ехавших на запятках, я был уверен. Поэтому почти все время мы с Энирой вели себя максимально тихо. Разбирали бумаги, дремали или шепотом вели беседы с участием вдовствующей баронессы. К счастью, леди Асуонта оказалась дамой понимающей и тактичной. Стоило нам с Энирой отложить бумаги, как выяснялось, что наша говорливая соседка спит, и мы могли без помех обниматься или просто держаться за руки в душном полумраке, несущейся во весь опор коробки. Ночи мы проводили вместе. Я не мог себе отказать в этом якоре спокойствия. Соблюдая приличия, мы расходились по разным спальням, а едва придворные удалялись, встречались. Точнее, я приходил к ней, чувствуя, как меня затягивает потребность видеть ее, касаться ее рук, вдыхать аромат волос. Хотелось, чтобы каждый шаг, каждый глоток дышал ею. Но я чувствовал, что Эниру подавляет окружение. Фыркающие дамы с их постоянными шпильками и лебезящими улыбками. Кавалеры, которые не замечали ее месяц назад в столице, а теперь были готовы на многое, чтобы поймать ее благосклонный взгляд. Моя бесстрашная соколица держалась изо всех сил, но по ночам приникала ко мне как к источнику, восполняя утраченные за день силы. А я черпал в ней свое спокойствие, внутреннюю тишину, целительную для моего издерганного сердца. К поместью герцога Астона мы подъехали утром. Большая часть придворных осталась на роскошном постоялом дворе, буквально в миле от ворот Астон-Касла. Я решил, что для знакомства с родственницей, претендующей на престол, довольно будет полусотни гвардейцев и малой свиты. И Нира рассматривала высоченные стены с таким прищуром, словно прикидывала, где лучше делать брешь. О великолепии 30-футовых стен в лучах рассвета. А Камил чему-то ухмылялся. Впрочем, даже подвести к замку осадные единороги было делом практически невозможным. Предки герцога Астона выстроили замок на высокой скале. С трех сторон скала вздымалась отвесно ввысь, а по четвертой, более пологой, велась узкая дорога, едва способная провести крестьянскую телегу. У подножия скалы располагалась конюшня и каретный сарай. Чтобы попасть в замок, даже самым знатным леди приходилось ехать верхом. Осознав это, Энира склонилась к своей компаньонке. «Леди Асуонта, вы сможете поехать верхом или приказать сделать для вас носилки?» Баронесса, польщенная заботой, уверила, что в состоянии усидеть на лошади. «Я еще не так стара, чтобы передвигаться лежа». Темные глаза пожилой леди лукаво блеснули. «Вот если бы вы предложили одному из этих крепких молодцов доставить меня в крепость на руках!» Мы невольно засмеялись, представив, какие слова будут бурчать себе под нос гвардейцы, передавая наверх хрупкую старушку с опахалом в руках. К чести нашей спутницы, должен сказать, она была очень довольна тем, что смогла нас развеселить. Увидев гостей, конюхи привычно брякнули в колокол и вывели для нас несколько коней в плотных шорах. «Это чтобы не шарахались они», — пояснил здоровенный детина, легко удерживая за узду тяжеловоза, способного вести рыцаря в полном облачении. Я смотрел на коней скептически. Слышал пару раз, как неугодные гости срывались в пропасть вместе с лошадью. Камил и лорд Иоанн разделяли мои опасения. После краткого обсуждения было решено, моего коня телохранитель поведет под узцы. Лошадь Эниры я доверил графу Родолену. Все больше благодаря судьбу за встречу с отпрыском благородного рода. Юноша сумел доказать свою верность и нужность, а отчетливо материнское отношение Эниры подавляло любые ревнивые помыслы. Компаньонку под опеку взял Кварт. Баронесса тотчас начала расспрашивать здоровяка о его семье и жизни, а под конец разговора пообещала найти ему хорошую девушку в жены. Мы не могли удержаться от смеха, наблюдая за малиновым цветом лица нашего записного юбочника. Так и начали путь к замку герцога, улыбаясь и поглядывая на смущенного наемника. Но чем ближе оказывалась к нам цитадель, тем сильнее нависали над головой стены из бежевого песчаника. Тем тревожнее становилось у меня на душе. Не верилось, что герцог так просто пустит нас внутрь. А если и пустит, в таком огромном замке нетрудно спрятать молодую девушку. Переодеть в платье горничной, усадить перебирать перья, и ни один гвардеец не найдет. Очевидно, эти тяжелые мысли отпечатались на моем лице, потому что Камил вдруг сказал шепотом: «Я смогу отыскать девушку, ваше величество». «Как?» — я удивился. «Она ведь ваша близкая родственница?» Я утвердительно кивнул. «Значит, ее кровь должна быть похожа на вашу. Есть такой поезд, по образцу. Он используется для отправки вестников родственникам в случае смерти близких. Им пользуются нотариусы, если нахождение наследников неизвестно». Я едва не рассмеялся от облегчения. «Конечно! Это давно известное заклинание. Есть даже указ коллегии нотариусов, регламентирующий такой поиск. Суть указа довольно проста. Если умирает человек, не оставивший завещание, то прежде всего выясняются его ближайшие родственники. Маг, нанятый коллегией, берет образец крови. Нотариус пишет сообщение о смерти, а затем бумаги отсылаются тем, кто имеет половину такой же крови, то есть детям. Если таковые не найдены, потом четверть сходных признаков. Если же заклинание не срабатывает, потому что носителей четверти крови нет, наследство переходит в казну. Что ж, значит, девушку мы найдем, если она здесь. Остается продумать, как остановить герцога. Едва мы достигли высоких металлических ворот, сопровождающие нас конюхи затрубили в рог, привешенный на длинную цепь у воротного столба. Сверху свесилась голова в шлеме. «Кто такие?» «Его Величество Вайнор Эльмер Вадерский! Со свитой!» — прокричал граф Родолен во всю мощь своих легких. Кони затанцевали, испуганно хрипя. Страж немедленно скрылся, а через пару долгих минут ворота заскрипели, медленно открываясь. Через узкий коридор, ощетинившийся кольями и бойницами, мы въехали во двор. Здесь нас встречал замковый эконом. Оказалось, герцог рано утром отбыл с визитом, так что принимать высокого гостя придется ему, младшему сыну барона Гредо. Ситуация сложилась в нашу пользу. Пользуясь отсутствием герцога, я представил эконома Инири и предложил ей осмотреть самую выдающуюся цитадель наших дней. Ини уловила мою мысль и, доброжелательно улыбаясь эконому, стала расспрашивать его о рукодельных мастерских, маслобойне и придильне. Лорд Гредо охотно рассказывал и показывал хозяйственные постройки. «Лорд Гредо, я слышала, герцог Астон много занимался благотворительностью». Глаза Иниры лучились наивным восторгом. «Леди Асонта даже поведала мне, что на территории замка есть приют для девочек-сирот». Эконом немного нервно дернулся, прикусил губу. «Приютом занимается сам герцог. Он расположен в донжоне». Мужчина указал на огромную приземистую башню, окруженную четырьмя башнями поменьше. Пришлось вмешаться. «Лорд Гредо», — сказал я строго, — «моя будущая супруга пожелала увидеть приют. Неужели вы откажете ей в такой малости?» Потом смягчил тон. «Обещаю, герцогу мы скажем, что сами настояли на посещении». Переведя дух, эконом согнулся в поклоне и повел нас к одной из башен. «Башня называется Девичьей», — пояснял он по дороге, «потому что в приюте герцога содержатся только девочки. Их собрали в год смерти герцогини Аделаиды, поэтому все они уже довольно взрослые». Мы шли молча. Худшие предположения сбывались. Моя племянница совсем близко. Я ощутил необычайное волнение, но Ини тут же погладила мою ладонь, отвлекая от дурных мыслей. Вход в башню был только один, через покои герцога. Ини моментально отметила этот факт, чуть приподняв брови. У небольшой тяжелой двери дремал страж, опершись на тяжелую алебарду. Увидев нас, воин тотчас выпрямился и гулким голосом вопросил. «Лорд Гредо, кто эти люди?» «Его Величество, король Вайнор Эльмер Вадерский, с невестой и свитой!» — объявил граф Родолен. Страж посмотрел на меня с подозрением, но лорд Иоанн не зря провел сутки в поэте. Мой гардероб существенно пополнился дорогой одеждой, к к которой в срочном порядке притачали гербы. «А герцог знает?» — недоверчивый сторож покосился на эконома. «Милейший!» — обратился к нему Камил через губу. «Какое ваше собачье дело до королевских дел?» Потом телохранитель набрал в грудь воздуха и гаркнул не хуже сержанта. «Ошал прочь с дороги, если жизнь дорога!» Сопровождающие нас гвардейцы многозначительно погладили рукояти своих мечей, и одинокий воин предпочел бежать. Его никто не удерживал. Все, что нам требуется, мы увидим сами. За дверью обнаружилась тяжелая решетка с замком. Понятно, почему страж был так обеспечен. Войти сюда и так непросто. Камил шепнул несколько слов, и замок хрустнул, осыпаясь к нашим ногам частицами ржавчины. Дальше открылся просторный полукруглый зал, уставленный узкими диванчиками. В центре зала стоял троноподобный стул. Я невольно загляделся на него. Это была почти точная копия королевского трона в столичном дворце. Да и сам зал своим аскетизмом напоминал приемную. Кроме диванчиков и трона в нем ничего не было. И Нира подошла к стулу и осмотрела его подушки. «Лорд Гредо, а где же воспитанницы?» «Вы хотите их увидеть, леди?» Эконом начал неудержимо бледнеть. «Непременно. Пригласите девушек в этот зал». «Всех!» Последнее слово и Нира произнесла с нажимом, и мужчина тотчас кинулся к одной из боковых дверей. У выхода за нашей спиной расположились гвардейцы. Герцог Веймор хмуро велел им. «Никого не впускать, даже самого герцога Астона, и никого не выпускать, даже нищую старушку или рыдающую девушку». Гвардейцы молча козырнули, а из двери, в которую убежал лорд Греда, начали выходить девушки. Я развернулся и уставился на них, не скрывая своего интереса. Одинаковые серые платья из тонкого полотна, белые платочки, скромно опущенные глазки и чинно сложенные руки. Мою растерянность скрыла и Нира. «Добрый день, леди. Меня зовут леди Аннелора Кирленская. С вами пожелал познакомиться его величество Вайнор Вадерский». Одновременно 15 пар глаз вскинулись на меня, и я оторопел. Все девушки были синеглазыми. Абсолютно все. «Присядьте, леди», — попросила Ини. «Можете занять свои обычные места». Немного потолпившись, воспитанницы расселись на диванчике. Ни одна не посягнула на трон. «Кто обычно сидит здесь, леди?» — спросила Инира. Воцарилась тишина. Но мою возлюбленную соколицу трудно было смутить. Она немедленно указала небрежным движением руки на ближайшую даму. «Отвечайте, леди». «Герцог Астон», — ответила девушка, вновь поразив меня яркой синевой глаз. И Нира удовлетворенно кивнула. «Что ж, леди, я постараюсь объяснить вам, для чего вас здесь собрали. Одна из вас является племянницей его величества». Девушки, к удивлению, на эту информацию реагировали как-то слабо. Несколько легких вскриков, шепот. Я ожидал обмороков или хотя бы истерик. «Вероятно, вам говорили об этом, леди». И Нира вновь обратилась к приглянувшейся ей девушке. «Да, ваша светлость. Герцог сообщил нам, что одна из нас является его дочерью и, возможно, когда-нибудь станет королевой». «Вот как». Ини оглядела девушек и немного склонила голову к плечу. «Остальным обещали места фрейлин, а двум лучшим — статсдам?» «Верно», — синеглазка не смутилась. «Похоже, герцог провел среди воспитанниц серьезную работу». «А сами вы не знаете, кто из вас герцогиня?» — полюбопытствовала маркиза, пока Камил аккуратно размазывал капельку моей крови по свитку. «Нет», — девушка покачала головой, украдкой наблюдая за действиями моего телохранителя. «Значит, сейчас узнаете», — слабо усмехнулась Инира, увидев, что Камил скрутил свиток и, размахнувшись, кинул его в сторону окна. «И почему я не удивился, когда свиток приземлился на колени той самой синеглазки?» Она вздрогнула и залилась жарким румянцем. «Поздравляю», — серьезно сказала Инира. «Представитесь?» «Меня зовут Аделаида», — неуверенно проговорила девушка. Я нахмурил брови. Достаточно было спросить, как зовут девушку, чтобы обнаружить ее. но племянница неожиданно закончила. «Констанс». «Аделаида Констанс?» — уточнила Энира. Потом повернулась к остальным девушкам. «Леди, прошу вас представиться». «Аделаида Марсия, Аделаида Диана, Аделаида Жозефина». Все девушки имели два имени, и первым из них была Аделаида. «Прекрасно, леди», — сказал я, когда все девушки представились. «Поскольку моя племянница немедленно отправляется в столицу, вы поедете следом. Увы, даже принцессе крови 14 дам в штате не полагается. Поэтому в ваших интересах привлечь к себе внимание моей будущей супруги. Если вы докажете свою полезность, кто-то из вас будет фрейлиной королевы». Я специально сказал это, чтобы посмотреть, как воспитывал девушек герцог. Если они тотчас метнутся в сторону, значит, он вообще не собирался оставлять лишних дам в живых. Во всяком случае, всех. Но девушки невольно сплотились вокруг Констанс. В разговор вмешалась Энира. «Леди, вы можете пойти собирать вещи. Если у вас есть слуги, поручите это им. Я, с вашего позволения, хотела бы увидеть комнаты, в которых вы учились». Воспитанницы охотно устремились в ту же самую дверь, в которую вошли. Только Констанс шла в сопровождении телохранителя. Я приказал сопровождать ее Камилу. «Простите, леди Констанс, но некоторое время господин Камил будет сопровождать вас повсюду», объяснил я девушке, удивленно поглядывающей на элегантного красавца. «Как скажете, ваше величество». Девушка опустила глаза, а мы с Энирой прошли в другую дверь, шепотом обмениваясь мнениями. «Где он набрал столько схожих девушек?» — удивлялся я. «Ведь они и внешне похожи». «Не похожи», — покачала головой Энира, напряженно размышляя. «Они схожи лишь ростом, цветом глаз и волос. А эти признаки можно изменить магически». «Но... Вайнор!» — девушка развернулась ко мне. «Ты увидел? Они все аристократки!» Я помолчал. А потом до меня дошло. Так вот как герцог обеспечивал лояльность старейших семей в Адерии. «Они заложницы», — понимающе сказал я. «Да, думаю, они даже не догадываются, какой род представляют в этой тюрьме», — сказала Ини, оглядывая комнату, в которую мы пришли. Это была библиотека. В комнате не было окон, а среди многочисленных книжных полок стояли пюпитры для чтения. Ини обошла их все и вновь кивнула сама себе. «Взгляни, Вайнор. Книга родов, учебник по этикету, история королевской семьи в Адерии. Девочек действительно готовили как придворных дам». Я прошелся вдоль пюпитров, осмотрел жесткие стулья, строгие корешки книг и полное отсутствие комфорта. Затем мы заглянули в классную комнату с несколькими столами и скамьями. Простые белые стены оживляли лишь портреты принцессы Аделаиды и герцога Астона. В углу класса, в небольшой кадушке, выразительно мокли розги. Энира вновь лишь немного подняла брови. Третье помещение, очевидно, было рукодельной комнатой. Здесь было веселее. Большие окна, выходящие на юг, давали доступ яркому свету. Однако обстановка подчинялась той же строгой аскезе. 15 пиал, 15 корзинок с рукоделием, и сухонькая старушка, неторопливо разбирающая шелковые нитки на 15 маленьких моточков. «Доброго дня!» — поздоровалась Энира, осматривая помещение. Старушка удивленно подняла выцветшие голубые глаза. «Доброго дня, леди! Вы новая учительница?» «Нет, сударыня, я родственница одной из девочек», — сказала Энира, запуская пробный шар. «Вот как!» — старушка явно была удивлена. «Я думала, все они сиротки». Мы поняли, что эта добродушная рукодельница ничего не знает, и, простившись, пошли дальше. Кроме того, в башне обнаружился танцевальный зал, столовая, место для прогулок на плоской крыше и 15 комнатушек, более похожих на монашеские кельи. Все те же беленые стены, каменные полы без единого коврика и узкие топчаны с соломенными тюфяками. Слуг было немного. В столовой четыре женщины в простых домотканных платьях и плоских чепцах раскладывали по тарелкам кашу, резали серый хлеб и зелень. Правда, сервировка была полной, словно девушкам предстоял роскошный обед во дворце. Учителей отыскалось всего трое. Все были мужчинами преклонных лет. Их внешность нельзя было назвать привлекательной, а один и вовсе не имел руки. Очевидно, герцог не хотел рисковать целомудрием своих подопечных. Осмотрев все помещения, мы вернулись в большой зал. Девушки уже ожидали нас. Одеты они были точно так же, но каждая держала в руках небольшой сундучок, более похожий на шкатулку. Камил стоял подле Аделаиды Констанцы. Она, непривычная к такому близкому соседству мужчины, постоянно оглядывалась на него, а телохранитель старательно этого не замечал. «Вы готовы, леди?» — спросил я, рассматривая девушек. Конечно, и Нира оказалась права. Они отличались друг от друга, но юность пока скрадывала эту разницу. «Сейчас мы покинем замок герцога Астона. Поскольку у меня есть подозрение, что все вы дочери благородных родов, мы постараемся отыскать ваших родителей. Затем у вас будет выбор — служить при дворе или вернуться в семью». Девушки взволнованно зашептались. Я перевел дух. Такая длинная речь под пристальными взорами молодых дам отняла много сил. Потом продолжил. «Каждую из вас я поручу гвардейцу под его личную ответственность. Если вы пожалуетесь мне, либо леди Инире, гвардеец будет наказан. Но помните, что эти храбрые парни могут оказаться вашими братьями, либо женихами». Девушки немного оживились. У некоторых щечки налились румянцем. Гвардейцы, все это время стоящие вдоль стен, затаив дыхание, дружно выдохнули. А мне предстояло еще выбрать из полусотни молодых вертопрахов 15 ответственных и надежных. Когда распределение было закончено, я вспомнил про эконома. «Лорд Греда», — позвал я притаившегося в углу мужчину, — «нам нужны спокойные, обученные лошади для леди и сопровождение в землях герцога». «Да, ваше величество». Эконом порскнул к двери, как заяц, но никто не смеялся. Все понимали, что теперь нам нужно как можно скорее покинуть замок. Без своих козырей герцог потеряет преимущество и, возможно, откажется от своей безумной затеи. Но едва мы вышли в покои герцога, как в двери вошел сам хозяин замка в сопровождении замковой стражи. Две группы синхронно остановились, пристально вглядываясь друг в друга. Я осмотрел на того, кого не встречал уже много лет. Среднего роста, с нездоровой бледностью, тучный мужчина в роскошной одежде угрюмо смотрел на меня, словно собираясь прожечь во мне дыру. Все остальные просто замерли. За спиной владетельного герцога стояла десятка бравых молодцев из замковой стражи. Но за моей спиной, мгновенно схватившись за рукояти мечей, рассредоточилась полусотня гвардейцев. Я решил оборвать паузу первым. «Приветствую вас, лорд Астон!» Герцог был вынужден поклониться под пристальными взглядами моих воинов, моментально задвинувших девушек за спины. Я не дал ему передышки. «Было очень приятно познакомиться с вашей дочерью. Аделаида Констанс очаровательна и так понравилась моей будущей супруге, что я пригласил свою племянницу погостить в столице вместе с подругами». Я вперил в Астона максимально тяжелый взгляд. «Надеюсь, вы приедете посмотреть, как девушки устроятся во дворце?» «Постараюсь, сир», — выдавил он, прожигая меня ответным ненавидящим взглядом. Владетельный герцог оказался в невыгодном положении. Король нанес ему официальный визит, оказал милость, при свидетелях признав племянницу своей родственницей. «Отлично, герцог, проводите нас», — кивнул я и шагнул вперед, заставляя старого интригана отступить. Дружной толпой мы вышли к воротам. Там Инира пристально взглянула на лошадей, которых приготовили для девушек, и отрицательно покачала головой. Кони не внушали ей доверия. Я немедленно обернулся к герцогу. «Астон, проводите нас до постоялого двора. У вас такой красивый замок. Расскажите мне о нем». Скрип зубов и вежливый поклон был мне ответом. Я пустил коня шагом. Герцог шел рядом, держа стремя, как ему полагалось по этикету. Путь вниз занял почти 3 часа. В конце пути герцог безобразно хромал и тяжело дышал, но я не испытывал жалости. Эту прогулку он заслужил. Девушек леди Асуонту и Иниру усадили в седла, а мужчины вели коней в поводу. Герцог все время пытался оглянуться на воспитанниц, но я немедленно задавал ему вопрос по истории замка или герцогства. Астон путался и нервничал, но отказать королю не мог, хотя и сверлил меня убийственным взглядом, порою примериваясь к моей шее. Но у него еще оставалась надежда на сообщников. Владетельный герцог не был готов погибнуть на месте подле ненавидимого им короля. Позднее и не сказала. «Мне показалось, герцог готов броситься на тебя прямо там и утянуть в пропасть ценой своей жизни». «Возможно», — ответил я серьезно. «Только Астон всей силой своей извращенной души любит жизнь. Так что мгновенная смерть не входит в его планы».